С 8 по 14 июля СМИ разных стран и регионов передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Газета «Известия», телеканал НТВ, венесуэльский телеканал «Телесур», сайты общества Чешско-Корейской дружбы «Пектусан» и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чуче передавали вести о том, что по случаю 23-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена высший руководитель Ким Чен Ын посетил Кумсусанский дворец Солнца. Иранский телеканал «Приз», бразильская газета «Углобу», сайты общества Чешско-Корейской дружбы «Пектусан» и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передавали, что при участии Ким Чен Ына в торжественной обстановке прошел музыкально-хореографический сводный концерт в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. РИА Новости, Интерфакс, газеты «Известия» и «Российская газета», телеканал 24, телеканал НТВ, сайт irkutskblogspot.ru, гвинейские национальное и международное радио и радио на семи национальных языках, сайты общества Чешско-Корейской дружбы «Пектусан» и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, передавали, что при участии Ким Чен Ына в торжественной обстановке прошел банкет в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. РИА Новости, российская газета, московский комсомолец, завтра, телеканал «Звезда», радио «Эхо Москвы» и «Спутник», интернетовские информационные агентства «Росбальт» и «Газета.ру», интернет-журнал «Ремчичи», сайт «Патриоты и Москва», монгольское информационное агентство «Монцами» передавали, что высший руководитель Ким Чен Ын сфотографировался на память с теми, кто сделал вклад в успешный опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14», и при участии Ким Чен Ына состоялась церемония вручения партийных и государственных наград сотрудникам, внесшим вклад в успешный опытный запуск МБР. Эту весть подробно передавали полным текстом или изложением ТАСС, японская Киото Цусин, сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимирсенизма, кимченеризма и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах». При этом СМИ поместили фотографии высшего руководителя Ким Чен Ына.